Письмо второе. Наконец, я в центре русского полушария и всемирного просвещения. Пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено. Гостиница для прилетающих. Здесь такое уже обыкновение. На богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальной же белой черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, когда дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид. Сверх того, сие обыкновение очень полезно. Не так, как у нас в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого. Надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо. Хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день. Что за город, любезный товарищ, что за великолепие, что за огромность. Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой, собственно, Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскую, и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди. Я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил. Я успел заметить только одно, что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке. Да, чуть не забыл. Мы залетели к экватору, но лишь на короткое время посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию. Истинно, дело достойное удивления. Труд веков и науки. Представь себе, здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами. А с этими резервуарами соединены все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства. Из городских хранилищ теплый воздух проведен частью в дома и в крытые сады, а частью устремляется по направлению воздушного пути, так, что во всю дорогу, несмотря на суровость климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат. Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц. Но теперь не до того. Все заняты одним – кометою, которая через год должна разрушить нашу землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негациации именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний. Наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против всего бедствия. И, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствие духа при действии и снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю. Нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится. Но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по всему случаю правительством. Сколько знаний, сколько глубокомыслия. Удивительная ученость и еще более удивительная изобретательность в этом народе. Она здесь видна на каждом шагу. По одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном. Все в таком же размере. И часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего Отечества. Правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями. Это одно может утешить народное самолюбие. Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если бы за 500 лет перед сим не родился наш великий Хунгин, который пробудил, наконец, Китай от его векового усыпления или лучше сказать, мертвого застоя, если бы он не уничтожил следов наших древних ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинную верою, не вел нас в общее семейство образованных народов. Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, которые за недостатком других спекуляций продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить, и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не более 200 лет, как воздухоплавание, у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас всему искусству. А всему виною была эта закостенелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность, безотчетное подражание иноземцам. Все у нас на русский манер. И платья, и обычаи, и литература. Однако у нас нет русской сметливости, но ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей. Будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай, пиши ко мне с первым телеграфом. Поскриптум. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камеру обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками. Ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.